Лекция 2. Трудовой договор. Понятие, содержание и срок трудового договора. Трудовой договор обычно рассматривается гораздо шире, чем просто соглашение сторон по поводу трудовых отношений. Прообраз трудового договора появился в России в XIX веке, когда было принято положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на онные по найму. От 24 мая 1835 года. С тех пор понятие «трудовой договор» претерпело большие изменения. Трудовой договор есть соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется лично выполнять трудовую функцию, работу по определенной специальности, квалификации или должности, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется предоставить такую работу и обеспечивать условия труда, предусмотренные законом и иными нормативными правовыми актами о труде и соглашением сторон, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Однако это определение, как, впрочем, и любое определение того или иного понятия, нельзя считать полным, адекватно выражающим его содержание и значение. Вот почему наука трудового права рассматривает понятие трудового договора в трех взаимосвязанных аспектах. Во-первых, как форму реализации права граждан на труд. Во-вторых, как основание возникновения и существования во времени трудового правоотношения. В-третьих, как институт трудового права, объединяющий нормы, регулирующие прием граждан на работу, их переводы и увольнения. Сегодня под трудовым договором понимается соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. Статья 56. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается и работодателем, и работником. Статья 67. В Трудовом кодексе появилась отдельная статья, статья 57, регламентирующая содержание трудового договора. Условия трудового договора могут быть существенными, то есть обязательными, и дополнительными. Существенными условиями трудового договора являются фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, фамилия, имя, отчество работодателя физического лица, место работы с указанием структурного подразделения, дата начала работы, наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция, права и обязанности сторон, работодателя и работника, характеристика условий труда, компенсации и льгот работника за работу в тяжелых, вредных и или опасных условиях, режим труда и отдыха, условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью. В случае заключения срочного трудового договора, он будет рассмотрен ниже, в нем обязательно указывается срок его действия и причина, послужившая основанием для заключения такого договора в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными законами. К дополнительным условиям трудового договора относятся условия об испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны, об обязанностях работника отработать после обучения не менее установленного срока, если обучение проходило за счет работодателя, а также иные условия, если они не ухудшают положение работника по сравнению с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором и соглашением. Условия, внесенные в трудовой договор, являются обязательными и могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. Различают два вида трудового договора по срокам его заключения. Статья 58. Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок, на определенный срок не более 5 лет, срочный трудовой договор, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Срочный трудовой договор, согласно статье 58 Трудового кодекса Российской Федерации, заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено настоящим кодексом и иными федеральными законами. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. Трудовой договор, заключенный на определенный срок, при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных органом, осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых, содержащих нормы трудового права или судом, считается заключенным на неопределенный срок. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. Срочный трудовой договор, согласно статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации, может заключаться по инициативе работодателя либо работника для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, на время выполнения временных до 2 месяцев работ, а также сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода времени, сезона, с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы, для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, катастроф, эпидемий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств, с лицами, поступающими на работу в организации субъекты малого предпринимательства с численностью до 40 работников, в организациях розничной торговли и бытового обслуживания до 25 работников, а также работодателям физическим лицам, с лицами, направляемыми на работу за границу, для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности организации, реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы, а также для проведения работ, связанных с заведомо временным до 1 года расширением производства или объема оказываемых услуг, с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы, с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее выполнение, завершение, не может быть определено конкретной датой, для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным обучением работника, с лицами, обучающимся по дневным формам обучения, с лицами, работающими в данной организации по совместительству, с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного характера, с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, и иными лицами, участвующими в создании и или исполнении произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями профессий, утвержденными правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые договоры на определенные в результате конкурса, проведенного в порядке, установленном законом или иным нормативным правовым актом органа государственной власти или органа местного самоуправления. В случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступление на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в политических партиях и других общественных объединениях, с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, с лицами, направленными на временные работы органами службы занятости населения, в том числе на проведение общественных работ, в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе, с ведома или по поручению работодателя или его представителя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Согласие одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и попечительства. Трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, статья 66 Трудового кодекса Российской Федерации. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей, устанавливаются правительством Российской Федерации. Работодатель, за исключением работодателей физических лиц, обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше 5 дней, в случае, если работа в этой организации является для работника основной. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, пункт настоящего кодекса или иного федерального закона. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 дней со дня фактического допущения работника к работе. Согласно статье 68 Трудового кодекса Российской Федерации, прием на работу оформляется приказом, распоряжением работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа, распоряжения работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ, распоряжение работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника, работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа, распоряжения. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. Работодатель, согласно статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации, обязан отстранить от работы, не допускать к работе работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедшего в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр, при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором, по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Работодатель отстраняет от работы, не допускает к работе работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы, недопущения к работе, заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр, не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы, как за простой. Общие основания прекращения трудового договора определены статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Основаниями прекращения трудового договора являются: первое, соглашение сторон, статья 78. Второе, истечение срока трудового договора, статья 58. За исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Третье. Расторжение трудового договора по инициативе работника, статья 80. Четвертое. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, статья 81. Пятое. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу, должность. Шестое. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности, подчиненности организации, либо ее реорганизации, статья 75. Седьмое. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора, статья 73. Восьмое. Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, статья 72. Девятое. Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность, статья 72. Десятое. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон, статья 83. Одиннадцатое. Нарушение установленных настоящим кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы, статья 84. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим кодексом и иными федеральными законами. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора. Согласно статье 80 Трудового кодекса Российской Федерации, работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об этом работодателя в письменной форме за 2 недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. Трудовой договор, согласно статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации, может быть расторгнут работодателем в случаях: первое, ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем физическим лицом; второе, сокращение численности или штата работников организации; третье, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; четвертое, смены собственника имущества организации в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера; пятое, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; шестое, однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, прогула, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня; появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; совершение по месту работы хищения, в том числе мелкого, чужого имущества; растраты; умышленного уничтожения или повреждения имущества, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий; нарушение работникам требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия: несчастный случай на производстве, авария, катастрофа, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; седьмое, совершение виновных действий работникам, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя; восьмое, совершение работникам, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; девятое, принятие необоснованного решения руководителем организации, филиала, представительства, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; десятое, однократного грубого нарушения руководителем организации, филиала, представительства, его заместителями своих трудовых обязанностей; одиннадцатое, представление работникам-работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; двенадцатое, прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует допуска к государственной тайне; тринадцатое, предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации; четырнадцатое, в других случаях, установленных настоящим кодексом и иными федеральными законами. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя, за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем физическим лицом, в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. В статье 59 Трудового кодекса приводится список случаев, в которых является возможным заключение срочного трудового договора. Оговорим только, что если срок срочного трудового договора истек, но ни одна сторона не потребовала его расторжения, такой договор считается заключенным на неопределенный срок. На работника, работающего по срочному трудовому договору, распространяются все права и гарантии, предусмотренные для работников, с которыми был заключен трудовой договор на неопределенный срок. Отдельной статьей, статья 61, выделен порядок вступления трудового договора в силу. Трудовой договор по Трудовому кодексу вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не оговорено в самом договоре или не установлено федеральными законами или иными нормативными актами. При этом работник должен приступить к работе со дня, определенного трудовым договором. Если такой день не оговорен, то работник приступает к исполнению своих обязанностей на следующий после вступления трудового договора в силу день. Если работник не приступил к работе без уважительной причины в течение недели, то трудовой договор аннулируется. В статье 63 Трудового кодекса оговорен возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16-летнего возраста или 15-летнего возраста при условии получения основного общего образования, либо оставления общеобразовательного учреждения в соответствии с федеральным законом. С согласия одного из родителей, опекуна, попечителя и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 14 лет, для выполнения легкой работы, не причиняющей вреда его здоровью во внеучебное время. С лицами до 14 лет трудовой договор может быть заключен в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, с согласия одного из родителей, опекуна и органа опеки и попечительства, при условии, что участие в создании и или исполнении произведения будет проходить без ущерба здоровью и нравственному развитию. В Трудовом кодексе Российской Федерации отдельно выделены документы, предъявляемые работникам при заключении трудового договора, статья 65, а именно паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы воинского учета, документ об образовании. Кроме того, предусматривается возможность потребовать дополнительные документы в отдельных случаях с учетом специфики работы. Увеличен перечень лиц, по отношению к которым не устанавливается испытание при приеме на работу, статья 70. Введена новая статья, предусматривающая трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации, статья 75, в которой говорится о том, что новый собственник имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его заместителем и главным бухгалтером не позднее 3 месяцев с момента возникновения у него права собственности. При этом смена собственника не является основанием для расторжения договоров с другими работниками. Сокращение штата в этом случае разрешается только после государственной регистрации перехода права собственности. Увеличено число общих оснований прекращения трудового договора, статья 77, а также число оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя, статья 81. Обязательным является участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Согласно статье 373 Трудового кодекса, при расторжении трудового договора по инициативе работодателя работник может быть уволен даже при несогласии профсоюзного органа. Отдельно оговорены случаи прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, статья 83, и вследствие нарушения установленных трудовым кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового договора, статья 84. Новым в данном разделе является глава о защите персональных данных работника, то есть информации, необходимой работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающейся конкретного работника. Формирование рынка труда базируется на свободном стремлении граждан подыскать подходящую для себя работу и волеизъявлении работодателей, имеющих возможность такую работу предоставить. При этом граждане на рынке труда реализуют конституционное право на труд, статья 37 Конституции Российской Федерации, которая в настоящее время осуществляется в следующих формах. Заключение трудового договора, вступление, прием в члены кооперативной организации или акционерного общества, поступление на государственную службу, индивидуальная и частно-предпринимательская трудовая деятельность. Фактическая реализация права на труд в одних случаях целиком определяется желанием граждан, например, при индивидуальной и частно-предпринимательской деятельности. В других случаях зависит от согласия работодателя, другой стороны трудового договора. В-третьих, обуславливается дополнительными юридическими фактами, избранием или назначением на должность. В настоящее время из всех форм реализации права граждан на труд трудовой договор следует признать главной формой, так как именно он лучше всего отвечает потребностям рыночных трудовых отношений, основанных на наемном характере труда. Являясь основанием возникновения и существования во времени трудовых правоотношений, трудовой договор выполняет функцию их специфического регулятора. Он призван индивидуализировать трудовые правоотношения применительно к личности работника и конкретного работодателя. Именно посредством трудового договора осуществляется обычно включение гражданина-работника в трудовой коллектив организации. С момента заключения трудового договора гражданин становится работником данной организации, и на него полностью распространяется трудовое законодательство и действие локальных правовых актов нормативного характера, принятых в этой организации. Юридическое значение трудового договора, как отмечалось ранее, не ограничивается только установлением конкретного трудового правоотношения. Он служит также основанием существования и развития трудового правоотношения. Изменение сторонами условий трудового договора означает обычно переводы и перемещения по работе, то есть изменение трудовых правоотношений, а расторжение трудового договора означает прекращение трудовых правоотношений. Содержание трудового договора в условиях рынка труда определяется взаимным согласием его сторон, работника и работодателя. Согласно статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации, существенными условиями трудового договора являются место работы с указанием структурного подразделения, дата начала работы, наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция. Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации. Права и обязанности работника, права и обязанности работодателя, характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и или опасных условиях, режим труда и отдыха, если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в организации, условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью. В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, а не разглашении охраняемой законом тайны, государственной, служебной, коммерческой и иной. Об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его действия и обстоятельства, причина, послужившая основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Учитывая неоднозначность и многообразие существующих условий трудового договора, наука трудового права выделяет среди них две группы условий – необходимые и факультативные. Необходимые или конститутивные – это такие условия, которые обязательно должны содержаться в любом трудовом договоре. Отсутствие их свидетельствует об отсутствии самого трудового договора. Факультативные же условия не являются обязательно присущими ему. Они могут составлять, а могут и не составлять конкретное содержание трудового договора. К необходимым условиям современного трудового договора относятся место работы, род работы, трудовая функция, время начала работы, оплата труда работника. К факультативным условиям относятся остальные условия, например, условия об испытании при приеме на работу, условия о режиме рабочего времени, о неразглашении коммерческой тайны и тому подобное. Как необходимые, так и факультативные условия имеют определенную юридическую значимость. Они являются обязательными для сторон, влияют в той или иной мере на судьбу трудового договора и возникших на его основе трудовых правоотношений, их невыполнение должно влечь определенные правовые последствия. Однако необходимые условия трудового договора всегда должны рассматриваться при его заключении, и в отношении них стороны во всех случаях обязаны прийти к соглашению. Если соглашение по ним не достигнуто, то нельзя говорить и о заключении трудового договора. Факультативные условия не предполагают такого жесткого взаимного согласования. Стороны могут включать или не включать эти условия в содержание трудового договора. Но если одна из сторон заявляет о безусловной необходимости достижения по тем или иным факультативным условиям взаимного согласования, то такие факультативные условия следует рассматривать как существенные, влияющие на судьбу самого договора. Например, если работодатель выдвигает условия об испытании при приеме на работу, то оно становится именно таким условием трудового договора. И он не может считаться заключенным, если стороны не достигли соглашения в отношении этого условия. Или, например, если при поступлении на работу гражданин настаивает, чтобы в трудовой договор было включено условие об особом для него режиме рабочего времени, а работодатель не возражает против этого, то указанное факультативное условие, включенное в содержание трудового договора, становится существенным и не может односторонне, по воле работодателя, быть изменено или изъято из содержания трудового договора на том основании, что указанное условие не относится к числу необходимых конститутивных. Рассмотрим теперь, какими факторами характеризуются необходимые конститутивные условия трудового договора. Место работы. Будучи необходимым условием всякого трудового договора, оно определяется обычно местонахождением в пределах установленных границ организации как стороны договора. Это означает, что работник может быть использован по работе в любой структурной части организации – цехе, отделе и тому подобное. Если структурные подразделения организации расположены в различных местностях и административных районах, то место работы при заключении трудового договора уточняется применительно к этим структурным подразделениям. Иногда для некоторых категорий работников в силу специальных нормативных актов место работы сужается до понятия «рабочее место». Например, место работы машинистов тепловозов и электровозов, их помощников, а также шоферов устанавливается в трудовом договоре применительно к типу или виду транспортных средств. Поскольку место работы является необходимым договорным условием, его изменение возможно только по взаимному письменному согласию сторон. род работы, трудовая функция работника определяется с учетом специальности, квалификации и должности, которые оговариваются при заключении трудового договора. Так же, как и место работы, род работы остается, как правило, неизменным на все время действия трудового договора. В соответствии со статьей 60 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. В установленной законом стабильности места и рода работы находят выражение принципы устойчивости трудовых правоотношений и определенности трудовой функции. Отступление от общих положений возможно лишь как временная мера в случаях, прямо предусмотренных законом, например, при производственной необходимости, статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации. Перевод на другую постоянную работу без согласия работника действующее трудовое законодательство вообще не предусматривает, так как это будет означать принуждение к труду, которое, как известно, запрещено. Достигнутое при заключении трудового договора соглашение о трудовой функции предопределяет комплекс прав и обязанностей работника, поскольку законодательство связывает с ней продолжительность рабочего времени, отпусков, размер оплаты труда, различного рода льготы и преимущества. Трудовые обязанности работника как составная часть трудовой функции конкретизируются применительно к особенностям производства в едином тарифно-квалификационном справочнике, где установлены требования к знаниям и умению работников различных специальностей и квалификаций, разрядов. Поэтому трудовая функция работника, например, может быть определена при заключении трудового договора следующим образом: токарь пятого разряда, шофер второго класса, бухгалтер расчетного отдела и тому подобное. Трудовая функция государственных служащих имеет свои специфические особенности и определяется характером государственной должности, которую они будут занимать. В соответствии с федеральным законом от 31 июля 1995 года об основах государственной службы Российской Федерации, государственная должность – это должность в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в иных государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с установленным кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного государственного органа, денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих обязанностей. Таким образом, понятие государственной должности по объему шире понятия трудовой функции государственного служащего. Род работы, трудовая функция государственного служащего зависит от того, какую государственную должность он занимает. Перечень государственных должностей дается в реестре таких должностей, который предусматривает три их разновидности, категории. Первое. Государственные должности категории А. Президент Российской Федерации, председатель правительства Российской Федерации, председатели палат Федерального собрания Российской Федерации, руководители органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, депутаты, министры, судьи и другие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами государственной должности Российской Федерации, конституциями, уставами субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. Вторая. Государственные должности категории Б учреждаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих должности категории А. Третье. Государственные должности категории В учреждаются государственными органами для исполнения и обеспечения их полномочий. Под государственной службой понимают профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. При этом к государственной службе относится исполнение должностных обязанностей лиц, замещающими государственные должности категории Б и В. Государственная служба на государственных должностях категории «Б» ограничена сроком, на который назначаются или избираются соответствующие лица, замещающие государственные должности категории «А». В целях технического обеспечения деятельности государственных органов в их штатное расписание могут включаться должности, не относящиеся к государственным должностям, и, следовательно, к ним не будут применяться особые правила толкования содержания их трудовой функции. Таким образом, говоря о трудовой функции государственных служащих, следует руководствоваться принципом, согласно которому на государственных служащих распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными федеральным законодательством о государственной службе. Время начала работы. Это необходимое условие трудового договора имеет существенное значение для осуществления трудовых правоотношений, поскольку именно с ним связана фактическая реализация права граждан на труд. С этого момента на работника распространяется законодательство об оплате труда. Обычно начало работы следует непосредственно за заключением трудового договора. Однако стороны могут договориться и о некоторой отсрочке этого момента. Например, в связи с необходимостью перевести к новому месту жительства семью работника, имущество и тому подобное. Практически начало работы определяется датой, указанной в приказе о зачислении на работу, или временем фактического допуска к работе, если в приказе отсутствует дата. Было бы, однако, неправильно полагать, что до наступления срока начала работы трудовой договор не действует, права и обязанности сторон не возникают. На самом деле договор вступает в силу, считается заключенным с момента достижения соглашения по всем необходимым конститутивным условиям, в том числе и по поводу срока начала работы. Речь таким образом идет о достижении соглашения относительно времени начала работы, а не о фактическом наступлении этого срока. Из сказанного вытекает, что уже с момента заключения трудового договора возникают взаимные права и обязанности сторон. В частности, работник вправе требовать фактического предоставления именно той работы и в тот срок, которые обусловлены договором. Администрация, работодатель, именно к этому сроку обязана обеспечить его работой по соответствующей специальности, квалификации либо должности. И, естественно, до наступления этого срока администрация, работодатель, ни при каких обстоятельствах не должна принимать на эту работу другое лицо. Отдельные авторы не относят время начала работы к необходимым условиям трудового договора. При этом они в качестве аргумента ссылаются на положение о том, что фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Но ведь в данном случае фактическое допущение следует рассматривать как разновидность согласованного волеизъявления сторон о времени начала работы, поскольку законодатель не имеет в виду здесь какого-то произвольного допуска к работе. Таким образом, соглашение о моменте начала работы – необходимое условие трудового договора. Без него трудовой договор нельзя считать зрелым, так как он лишен необходимой конкретности и определенности. Регулирование труда отдельных категорий работников, отражение заключения трудового договора с руководителем организации, статья 275, с работниками, заключившими трудовой договор сроком до 2 месяцев, статья 289, с работниками, занятыми на сезонных работах, статья 294, с работниками, работающими у работодателей физических лиц, статья 303, с педагогическими работниками, статья 332, с лицами, направляемыми на работу в представительство Российской Федерации за границей, статья 338, с работниками религиозных организаций, статья 137. Там же можно найти информацию об особенностях расторжения договора с вышеперечисленными категориями работников. В трудовом договоре в той или иной степени находят отражение все основные институты трудового права. Тем не менее, вряд ли трудовой договор предполагает воспроизведение в нем известных положений, содержащихся в трудовом законодательстве. И, естественно, договор не призван подменять собой должностную инструкцию, конкретизирующую служебные обязанности работника, занимающего данную должность. Понятие «испытательный срок». Установление испытательного срока является правом работодателя. Возможность установления испытательного срока отдельным категориям работников может быть ограничена Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором. Испытательный срок может быть установлен лишь с письменного согласия работника. Таким образом, главным юридически значимым обстоятельством при установлении испытания следует признать добровольность волеизъявления работодателя и поступающего на работу лица при заключении соглашения об испытательном сроке. Условие об испытании должно быть указано в содержании трудового договора. Отсутствие данного условия в тексте трудового договора означает поступление работника на работу без испытательного срока. Условие об испытании должно быть включено и в приказ, распоряжение о приеме работника на работу. Отсутствие в приказе, распоряжении о приеме на работу указания на установление работнику испытательного срока свидетельствует об одностороннем отказе полномочного представителя работодателя от установления испытания. Такой отказ улучшает положение работника в сравнении с заключенным договором. Поэтому издание данного приказа допускается трудовым законодательством. После его издания работник также считается поступившим на работу без испытательного срока. Кроме того, трудовой договор с условием установления испытательного срока должен быть заключен до фактического допуска к работе. Если указанный договор заключен после допуска работника к работе, он считается поступившим на работу без испытательного срока. Таким образом, помимо названного для признания законным решения о заключении трудового договора с испытательным сроком, работодатель должен доказать следующие юридически значимые обстоятельства. Установление испытательного срока до фактического допуска работника к работе. Заключение трудового договора с условием испытательного срока до фактического допуска работника к работе. Наличие приказа, распоряжения полномочного представителя работодателя об установлении работнику испытательного срока. Во время испытательного срока на работника распространяются действующие нормативные правовые акты, включая соглашения и локальные акты организации. Однако для предъявления к работнику претензий по поводу исполнения локальных актов работодатель должен иметь письменные доказательства того, что работник ознакомлен с их содержанием. Лица, которым работодатель не вправе установить испытательный срок, даже если они выразят добровольное волеизъявление на его установление. Рассмотрим юридически значимые обстоятельства, доказанность которых освобождает лиц, поступающих на работу, от обязанности прохождения испытания. Первое. Освобождение от испытательного срока при доказанности поступления на работу по конкурсу, что подтверждается актом избрания по конкурсу, проведение этого конкурса на основании федерального или регионального закона. Проведение конкурса на основании других актов не может служить для работодателя обязательным препятствием для установления испытательного срока. Второе. Наличие беременности, подтвержденной медицинским документом, также освобождает от обязанности прохождения испытания. Причем предоставление документов о беременности после установления испытательного срока с соблюдением перечисленных юридически значимых обстоятельств в период прохождения испытания являются безусловным основанием для освобождения женщины от испытательного срока. На основании представленных документов о беременности работодатель обязан издать приказ, распоряжение об освобождении работника от прохождения испытательного срока. Данный вывод обусловлен формулировкой комментируемого пункта, согласно которому беременные женщины, независимо от каких-либо других условий, освобождены от работы на условиях испытательного срока. Третье. Поступление на работу лица в возрасте до 18 лет также исключает возможность установления ему испытательного срока. В данном случае правовое значение имеет возраст при поступлении на работу, Если испытательный срок установлен несовершеннолетнему, и он в период испытания достиг совершеннолетия, установление испытательного срока незаконно, так как на момент его установления лицо не достигло совершеннолетия. Четвертое. Запрещено устанавливать испытательный срок при доказанности следующих юридически значимых обстоятельств. Наличие профессионального образования, что подтверждается документом о начальном и среднем или высшем профессиональном образовании. Поступление на работу, соответствующую полученному профессиональному образованию, впервые. При этом следует исходить из того, что молодой специалист приобрел определенную квалификацию в результате окончания учебного заведения, и администрация не может сомневаться в его пригодности к работе. Пятое. Наличие документов, подтверждающих избрание на выборную оплачиваемую должность, также освобождает от обязанности пройти испытание при приеме на работу. Шестое. Приглашение на работу из другой организации освобождает от установления испытательного срока при доказанности следующих юридически значимых обстоятельств. Наличие приглашения на новую работу, что подтверждается письмом работодателя с просьбой отпустить работника на другую работу в порядке перевода. Увольнение работника по пункту 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с переводом к другому работодателю, что подтверждается записью в трудовой книжке работника или приказом о его увольнении при утрате трудовой книжки. Перечень лиц, с которыми запрещено заключать трудовой договор с условием испытательного срока, может быть дополнен путем внесения дополнений в Трудовой кодекс, иные федеральные законы, также путем принятия коллективного договора с соответствующими положениями, исключающими возможность установления испытательного срока другим лицам. По общему правилу, срок испытания не может превышать 3 месяцев. Отдельным категориям работников срок испытания может быть установлен не свыше 6 месяцев. К ним относятся руководители организации, их заместители, главные бухгалтера организации и их заместители, а также руководители филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений. Установление испытания сверхназванных сроков, а также отсутствие в трудовом договоре указания на длительность испытательного срока, лишает условия об испытательном сроке юридической силы. Само понятие «испытательный срок» предполагает указание отрезка времени, в течение которого будет проведено испытание. Коль скоро этот отрезок не определен, работник считается поступившим на работу без испытательного срока. Испытательный срок устанавливается до начала работы, его продление не допускается. В срок испытания входит фактически отработанное работником время, периоды отсутствия, включая отпуск, временную нетрудоспособность и другие, по общему правилу в срок испытания работника не засчитываются. Однако командировка работника входит в испытательный срок. По решению работодателя в испытательный срок могут быть зачтены периоды отсутствия работника на работе, так как подобный зачет улучшает положение работника в сравнении с действующим трудовым законодательством. При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника от работы производится администрацией юридического лица без согласования с соответствующим выборным профсоюзным органом, действующим на данном предприятии, в организации, учреждении, и без выплаты выходного пособия, статья 71 Трудовой кодекс Российской Федерации. Такое освобождение от работы работник вправе обжаловать в районный городской суд. Увольнение работника в подобных ситуациях может быть осуществлено только до окончания испытательного срока, поскольку после его окончания работник считается принятым на работу на условиях заключенного трудового договора, контракта. Любое увольнение работника по инициативе администрации юридического лица, в том числе и по основаниям статьи 71, как не выдержавшего испытания, по установленным правилам должно быть объективным и аргументированным, а причины досрочного расторжения трудового договора, контракта, должны быть подтверждены соответствующими фактами и доказательствами. Например, актами о выпуске брака по вине работника, справками о невыполнении норм выработки, другими документами, подтверждающими невыполнение или ненадлежащее выполнение данным работникам порученной работы. Данное обстоятельство приобретает особое значение в случае, когда работникам, уволенным по указанным основаниям, оспаривается решение администрации юридического лица и возникает трудовой спор о правомерности такого увольнения. Таким образом, при подготовке увольнения администрация юридического лица должна быть прежде всего заинтересована в максимальном упрощении процедуры расторжения трудового договора, контракта, документальном подтверждении причин увольнения и в строгом соблюдении установленного для таких случаев порядка. Если работник, увольняемый по основаниям статьи 71 Трудового кодекса Российской Федерации, оспаривает решение администрации и при этом ссылается на какие-либо причины, препятствующие надлежащему выполнению трудовых обязанностей, неисправность оборудования, несвоевременное обеспечение сырьем и материалами и так далее, администрации следует подвергнуть доводы работника тщательной проверке и документально их опровергнуть или признать. В последнем случае наиболее целесообразными будут отмена администрации ранее принятого решения о расторжении трудового договора, контракта и восстановление работника на прежней работе с соответствующим зачетом срока испытания, поскольку при рассмотрении дела в суде прежде всего подлежит выяснению конкретная причина несоответствия работника порученной ему работе, обстоятельства, предшествовавшие увольнению, и доводы работника, на которых основываются его требования о признании увольнения незаконным. Судебная практика показывает, что иски о восстановлении на работе лиц, уволенных по статье 71 Трудового кодекса Российской Федерации, как правило, удовлетворяются. Несмотря на отсутствие законодательного регулирования порядка увольнения по статье 71 Трудового кодекса Российской Федерации, суды требуют подтверждения факта несоответствия имеющихся профессиональных знаний и навыков работника, поручаемой ему работе, и, как правило, это решение должно быть коллегиальным. В большинстве случаев работодатель не может подтвердить указанные обстоятельства. Так, в Симоновский суд Москвы обратился гражданин М. с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда в связи с незаконным увольнением по статье 71 Трудового кодекса Российской Федерации. В обосновании своих требований М. указал, что он был принят на работу в организацию ответчика на должность ведущего специалиста с испытательным сроком 6 месяцев, и по окончании испытательного срока М. был уволен по статье 71 Трудового кодекса Российской Федерации как не прошедший испытательный срок. В ходе судебного заседания разбирались вопросы о подтверждении факта несоответствия занимаемой должности и обоснованности увольнения. Требования М. были частично удовлетворены, а именно, он был восстановлен на работе. Была взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсирован моральный вред. Анализ указанного дела и вынесенного решения позволяет сделать некоторые выводы, которые могут пригодиться как работодателю, так и работникам, принимаемым на работу с испытательным сроком. При подтверждении факта несоответствия и обоснованности увольнения его как непрошедшего испытания по статье 71 Трудового кодекса Российской Федерации, ответчик не смог доказать факт несоответствия истца поручаемой работе. Следует отметить, что это произошло вследствие ненадлежащего оформления тех случаев, когда истец не справлялся с порученной ему работой, либо халатно относился к своим обязанностям. Суд посчитал недостаточными для подтверждения факта несоответствия занимаемой должности и увольнения по статье 71 Трудового кодекса Российской Федерации приказ об объявлении М. выговора за халатное отношение к своим служебным обязанностям и невыполнение служебного задания и показания свидетелей, которые подтвердили, что М. не всегда грамотно выполнял порученную работу. Во избежание подобных ситуаций необходимо составлять акты, протоколы фиксирующие фактическое невыполнение работником порученной ему работы с указанием причин. В обязательном порядке во всех подобных случаях необходимо с работника брать письменные объяснения о допущенных им нарушениях. Представляется, что при неудовлетворительном результате испытания непосредственный руководитель работника не позднее, чем за 2 недели до окончания срока испытания, должен направить соответствующее мотивированное представление вышестоящему руководителю с приложением подтверждающих документов. В целях избежания субъективизма со стороны руководителя, окончательное решение о несоответствии работника полученной работе целесообразно принимать коллегиально, в специальной комиссии. Это может быть трудовая комиссия, либо специально созданная комиссия. Что может послужить доказательством несоответствия работника поручаемой ему работе? Оценка профессиональных качеств и того, насколько работник справляется с порученной работой, имеет определенные сложности, в первую очередь связанные со спецификой выполняемой работы, сферой труда. Заключение трудового договора. Данный вопрос регламентирован в главе 11 статьи 63 по 71. Законом установлена обязательная письменная форма заключения трудового договора при найме работников. При этом в едином акте фиксируются обязательные для сторон условия договора. При заключении трудового договора рекомендуется указывать следующие условия. Место работы, наименование предприятия, куда принимается работник. Дату начала работы и, если заключается срочный договор, дату окончания. Трудовую функцию, работу в соответствии с квалификацией по определенной профессии, должности, которую должен выполнять работник. Положение об условиях оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха, обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предприятии. Трудовой договор может содержать такие дополнительные условия, как испытательный срок, в том случае, если они не ухудшают положение работника по сравнению с действующим законодательством, соглашением любого уровня и коллективным договором. Ряд условий не может быть установлен по соглашению сторон. К их числу относятся: условия, касающиеся оснований увольнения. Увольнение может быть произведено только на основании норм, закрепленных Кодексом законов о труде Российской Федерации. Установление не предусмотренных законом дисциплинарных взысканий. Введение для работников дополнительных условий полной материальной ответственности. Стороны не могут изменить порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Предприятие, работодатель, может делегировать право приема, увольнения работников своим филиалам, отделениям, представительствам и тому подобное, что должно быть закреплено в его уставе, положении. Прием на работу оформляется приказом, распоряжением администрации предприятия на основании письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку. В трудовом договоре целесообразно указывать подразделение, в которое принимается работник, а также профессию, должность, на которую принимается работник. Профессию, должность рекомендуется определять в соответствии с ЕКТС или ТКС. При приеме на работу работодатель вправе требовать предоставления строго определенного перечня документов. Трудовая книжка. Если лицо поступает на работу впервые, то справку о последнем занятии. Паспорт. При приеме на работу, требующую специальных знаний, работодатель вправе потребовать от работника предъявления диплома или иного документа о полученном образовании или профессиональной подготовке. Лица в возрасте от 14 до 16 лет обязаны при поступлении на работу предъявить свидетельство о рождении. Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, устанавливает, что при приеме на работу запрещается требовать от трудящихся документы, помимо предусмотренных законодательством. Пункты трудового договора. Работодателем может быть предприятие любой формы собственности, учреждение, организация, отдельные граждане. Работник – это гражданин, достигший 16 лет, в исключительных случаях 15 лет, учащийся, достигший 14 лет, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством. Срок договора. Согласно статье 58, трудовой договор может заключаться на неопределенный срок, на определенный срок, но не более 5 лет, на время выполнения определенной работы. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок. Срочные договоры прежде всего должны заключаться, когда сама работа не имеет постоянного характера. Например, замещение работников, временно отсутствующих, за которыми сохраняется место работы. В сравнении с нормами ГЗОТ, Трудовой кодекс Российской Федерации существенно ограничил возможности работодателя в заключении срочных трудовых договоров. Во-первых, срок, на который можно заключать такой договор, не может превышать 5 лет. Во-вторых, срочный трудовой договор может быть заключен только в случае, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. При этом трудовой договор, заключенный на определенный срок, при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных уполномоченным на это органом или судом, считается заключенным на неопределенный срок. В-третьих, если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор также считается заключенным на неопределенный срок. В-четвертых, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения этого срока, то опять же трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. Это означает, что и в случае, если в момент окончания срока трудового договора работодатель не объявил работнику о его увольнении, договор перестает быть срочным. В-пятых, статья 58 Трудового кодекса Российской Федерации запрещает заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми договор заключается на неопределенный срок. В-шестых, в статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации приведены случаи, в которых заключение срочного трудового договора возможно. И хотя этот перечень не является исчерпывающим, все же в нем есть ссылка на то, что подобные договоры могут заключаться и в других случаях, но только предусмотренных федеральными законами. Таким образом, законодатель не отдал решение этого вопроса на усмотрение работодателю, что является определенной гарантией работнику от произвола руководителей, обладающих полномочиями по приему на работу. По общему правилу, трудовой договор может быть заключен с лицами, достигшими 16 лет. В некоторых случаях трудовой договор могут заключать лица, достигшие 15 и 14 лет. Кроме того, в организациях кинематографии, театрах и цирках допускается заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14-летнего возраста. Статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает определенные гарантии работнику при заключении трудового договора. Например, запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Не допускается какое бы то ни было ограничение прав и установление преимуществ при приеме на работу в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Исключения составляют лишь случаи, прямо предусмотренные федеральным законом. На практике часто возникает вопрос о возможности устройства на работу в городе Москве лиц, зарегистрированных в ближайших столице областях. Как видно из анализа норм Трудового кодекса Российской Федерации, никаких ограничений на этот счет не установлено ни в самом кодексе, ни в других федеральных законах. Кстати, по требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора можно обжаловать в судебном порядке. В настоящее время судебная практика по данному вопросу существует. Впервые в Трудовом кодексе Российской Федерации определен перечень документов, необходимых для предъявления работодателю при оформлении приема на работу. Согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации, такими документами являются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу по совместительству, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. В отдельных случаях нормативными правовыми актами может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов. Как уже было отмечено, прием на работу оформляется приказом, распоряжением, содержание которого должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ, распоряжение о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащую заверенную копию указанного приказа, распоряжения. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции сотрудника, коллективным договором. Как дополнительное условие трудового договора, соглашением сторон, может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия получаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие записи об этом означает, что работник принят на работу без испытания. На практике встречаются ситуации, когда работодатель при приеме на работу ставит условия об испытании, а в трудовом договоре и в приказе об этом ничего не сказано. Впоследствии при попытке уволить работника в связи с неудовлетворительным результатом испытания работодатель проигрывает дело в суде. Разновидностью срочных трудовых договоров являются трудовые договоры о временной и сезонной работе. Срочные трудовые договоры заключаются в настоящее время с руководителями предприятий. Прекращение трудового договора. Основания для прекращения трудового договора перечислены в статье 77 Трудового кодекса. К числу таковых относятся: первое. Соглашение сторон. Возникает при обоюдном желании сторон прекратить трудовые отношения. Второе. Истечение срока срочного трудового договора. Однако, если срок договора истек, а трудовые отношения продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие трудового договора считается продолженным на неопределенный срок на тех же условиях. Третье. Призыв или поступление работника на военную службу. Четвертое. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели. Расторжение трудового договора производится только на основании письменного заявления работника. В случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы, при зачислении в учебное заведение, выходе на пенсию, администрация расторгает трудовой договор в срок, о котором просит работник. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация предприятия обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. Досрочное расторжение трудового договора может последовать только по взаимной договоренности между работником и работодателем. Следует учитывать, что подача работником заявления об увольнении по собственному желанию не исключает возможности его увольнения по другому основанию, если такое имеется к моменту издания приказа об увольнении. Самостоятельное оставление работником работы до истечения двухнедельного срока предупреждения рассматривается как прогул без уважительной причины. Работник, предупредивший администрацию о расторжении трудового договора, вправе до истечения срока предупреждения отозвать свое заявление, и увольнение в таком случае не производится, если на его место не приглашен другой работник. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно, по требованию работника, в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, нарушение администрации законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим уважительным причинам. Расторжение трудового договора по инициативе администрации возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Первое. Ликвидация предприятия, учреждения, организации, сокращение численности или штата работников. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или штата учитывается преимущественное право на оставление на работе. О предстоящем высвобождении работники предупреждаются не менее чем за 2 месяца. Уволенные по этой причине получают выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохраняют за собой среднюю заработную плату на период трудоустройства, но не более 2 месяцев. Второе. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующее продолжению данной работы. Несоответствие работника выполняемой работе должно подтверждаться объективными доказательствами, например, выводы аттестационной комиссии о деловых качествах работника. Состояние здоровья может быть причиной увольнения по данному основанию, если наступило стойкое снижение трудоспособности, препятствующее надлежащему выполнению трудовых обязанностей, либо если исполнение трудовых обязанностей, учитывая состояние здоровья работника, ему противопоказано или опасно для членов трудового коллектива, либо обслуживаемых им граждан. Временная утрата трудоспособности не может служить основанием для увольнения работника. Работнику, уволенному по этому основанию, выплачивается выходное пособие в размере 2-недельного среднего заработка. Третье. Систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания. К числу дисциплинарных взысканий относятся замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. Нельзя уволить работника за тот же проступок, за который на него уже наложено дисциплинарное взыскание. Четвертое. Совершение работником прогула, в том числе отсутствие на работе более 3 часов в течение рабочего дня без уважительных причин. Пятое. Неявка на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, должности при определенном заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы, должность, сохраняется до восстановления трудовой способности или установления инвалидности. Шестое. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. Седьмое. Появление на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения. При этом не имеет значения, отстранился ли работник администрации от работы в связи с таким состоянием. Состояние опьянения может быть подтверждено медицинским заключением, а также другими видами доказательств, которые должны быть при возникновении судебного спора соответственно оценены судом. Восьмое. Совершение по месту работы хищения, в том числе мелкого, государственного и общественного имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда или приостановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного взыскания. Расторжение трудового договора по инициативе профсоюзного органа. Первое. По требованию профсоюзного органа, не ниже районного, администрация обязана расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если он нарушает законодательство о труде, не выполняет обязательств по коллективному договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту. Руководящий работник, избранный на должность трудовым коллективом, освобождается по требованию профсоюзного органа не ниже районного на основании решения общего собрания, конференции, соответствующего трудового коллектива или по его уполномочию совета трудового коллектива. Второе. Перевод работника с его согласия на другое предприятие, в учреждение, организацию или перевод на выборную должность. Третье. Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. Четвертое. Вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы, либо к иному наказанию, исключающему продолжение данной работы.